и под дугами у них висят кузнечные мехи, которые раздувают солнце и дают прохладу коням. А братец Месяц везет на колеснице луну, и говорят, что ему послушны все звезды. И все было бы хорошо, но родились в Железном лесу в Йотунхейме два чудовищных волка, Обман и Ненавистник, и погнались за светлыми колесницами, надеясь проглотить солнце и месяц. Век за веком длится погоня и кончится только тогда, когда всему миру придет пора гибнуть в огне и вновь возрождаться, но об этом потом.